вкладывает в грудную клетку девчонки живые цветы, вплетает их в седые волосы. Они отлично сочетаются с испачканным в крови алым платьем. Она совершенная. Его 44-я по счету картина. Первый и единственный, собственными руками созданный с нуля настоящий шедевр. Лоуренс не может согнать с лица странную, влюбленную улыбку. Глава 48. Тело Аманды Гласс обнаружили на следующее утро. Очередная жертва серийного убийцы, подражателя, как до сих пор пишут в газетах, была найдена прямо в Центральном парке. Новость мгновенно стала сенсацией и разлетелась не только среди взволнованных нападениями студентов Калифорнийского института искусств, но и по всему городу. Джерард Блейк, единственный, кого вызвали на опознание тела Аманды, не мог держать себя в руках, когда оказался в морге. От одного вида изуродованной грудной клетки и успевших подвять заляпанных кровью цветов к горлу подступила тошнота. Он не представлял, у кого рука поднялась сотворить подобное с молодой студенткой. У нее же вся жизнь была впереди. Несколько дней Джерард гадал, как же так вышло. За последние 8 лет один за другим погибла вся семья Гласс. Сначала жертвой серийного убийцы стала Эвелин, потом Рейнард, а теперь и Аманда. Что и как привело их к плачевному концу? Чем они заинтересовали преступников? Ответов найти он не сумел. Похороны посетить Джерард не успел. И теперь, приехав навестить могилы друзей, обнаружил там любовника Аманды, за которым когда-то следил детектив Адам Эванс. Волосы мужчины с тех пор отросли сильнее, и сейчас в застегнутом наглухо плаще и солнцезащитных очках тот едва узнается. Наверное, их с Амандой отношения были не такими и безнадежными, раз он не забыл о ней после смерти. Соболезную. Лично они не знакомы, но Джерард не может промолчать. Кем бы ни был этот мужчина, Аманда считала его близким человеком, и проигнорировать его значило проявить неуважение к ее памяти. «Я знаю, что вы были близки». Мужчина не оборачивается, все так же пристально разглядывает надгробие. Со дня смерти Аманды прошло больше недели. Интересно, как часто ее любовник сюда приходит. На могиле лежат свежие, будто только-только срезанные лилии. С такими же нашли ее тело в Центральном парке. По спине пробегает холодок. «Не стоит». Наконец откликается мужчина и оборачивается. Глаз не видно за темными линзами, но Джерард уверен. Взгляд у того мрачный и холодный. «Я думала, она была дорога вам, несмотря на особенности ваших отношений». Слышно, как тот ухмыляется, но ответа так и не следует. Кажется, будто мужчину разговоры вовсе не интересуют. Погруженный в раздумья, он не замечает никого вокруг. Или же не настроен беседовать с незнакомцами. Едва ли Аманда рассказывала тому о Джерарде. Он всего лишь давний друг семьи Гласс, навсегда канувший в лету. Как вы думаете, что его в них привлекало? Или их? Уж не знаю, сколько на самом деле было убийц. Глаза. Мужчина улыбается. В ней меня привлекали глаза. Наверное, тот неверно расслышал вопрос. Увлеченный размышлениями, убитый горем любовник команды высказался о чем-то своем. Непрошенные подозрения так и лезут в голову. Этого просто не может быть. Я же не о вас. Джерард добродушно улыбается в ответ. У него сердце не на месте, однако он себе не изменяет. Ему хочется видеть в людях лучшее. С вами и так все ясно. Вы наверняка тяжело переживаете потерю. Аманда все-таки была замечательной девушкой. Вы не представляете, насколько. И все же от его улыбки мороз по коже. Есть в ней нечто странное, будто бы и нечеловеческое. Такое же ощущение возникло у Джерарда в прошлый раз, когда он просматривал фотографии, но тогда впечатления усиливали глаза. Холодные, жестокие, пустые. При всем уважении мы с ней были знакомы куда дольше. Вы уверены, что именно с ней? Ухмылка мужчины еще более неприятная. Послушайте, Джерард на мгновение запинается, вспоминает, какой разной казалась Аманда в 14 и в 20 лет. Быть может, он и впрямь совсем ее не знал. Простите, не стоит заводить такие разговоры на кладбище. Я не помню вашего имени, мистер Роудс. Лоуренс Роудс. Джерард Блейк в ужасе замирает. Нет, это и звучит-то глупо. Они могут быть сколь угодно между собой похожи, но Лоуренс Роудс погиб в тюрьме Сан-Квентин больше 4 лет назад. Даже в том случае, если бы мне приспичило упасть в объятия Лоуренса, будь он жив, — говорила Аманда, посмеиваясь на грани истерики, словно знала куда больше, чем они с Рейнардом вместе взятые. Неужели? Он резко поднимает взгляд и тянется в карман за телефоном, но рядом с могилой Аманды никого нет. У надгробия лежит пышный букет паучьих лилий, перетянутых красной лентой. На влажной после дождя земле видны следы обуви, однако вокруг лишь деревья и никакого мужчины в плаще. Джерард удивленно моргает и мотает головой. Всю последнюю неделю он спал, в лучшем случае, по паре часов. Мог ли этот мужчина оказаться галлюцинацией? Ему так хочется узнать, кто же одного за другим убил всех членов семьи Гласс, что мозг ищет самое простое, очевидное оправдание. Легко свалить вину на того, кто давно умер. Джерард Блейк качает головой, оставляет еще один букет из белых ромашек на могиле Аманды